Глава 31. В доме пахло теплым воском. Трофим зажигал толстые, как березовые поленья, свечи. В кухне я насчитала 9 штук. В большой комнате, где собиралась спать, стояло по 2 свечи на каждом подоконнике. Потопталась по дому, подошла к дивану, взбила подушку, расправила принесенное Егором одеяло. Огляделась. Спать ложится еще рано. Чем же заняться? В комнате было прохладно. Я посмотрела на черную пасть камина. «Трофим!» — позвала домового, копошащегося на кухне. Лохматая голова заглянула в комнату. «Чего тебе?» «Может, камин затопим? Будет и теплее, и уютнее», — предложила я. «А свечи и запах можжевельника уют они создают?» «Камин красиво, да и прохладно здесь». «Хочешь, я тебе еще одно одеяло принесу?» — артачился домовой. «А что с камином не так? Объясни нормально, я не понимала, почему домовой отказывается. По виду камина им часто пользовались, может, и не в последнее время, но раньше точно». «Дымоход давно не чищен», — Трофим смутился и потупил глаза. «Разве ты не должен следить за такими вещами?» — я удивленно приподняла бровь. «Но ты мне еще расскажи, что я должен, а что нет», — скинулся тот. «Якубу камин без надобности. Егор так и вовсе здесь гость редкий. Зимой мы печку топим, электрические обогреватели тоже имеются. А камин так, баловство одно, к тому же грязи от него много». «Лентяй ты, Трофим». «Вовсе нет, но лишней работы не люблю. А кто любит? К тому же камин все равно не зажечь», — обрадовался домовой внезапному озарению. «Дров-то в хате нет, а на двор я не пойду и тебя не пущу. Так что все, обойдемся без камина». «Ну, как скажешь, ты же здесь хозяин». «Вот именно», — Трофим расправил плечи и гордо задрал подбородок. «Тогда развлекай гостю, хозяин. Что делать будем? Спать еще рано, а осенью вечера длинные». «Ну, пойдем, что ли, чай пить?» — неуверенно предложил Трофим. «С бубликами». «Пойдем». Мы перешли на кухню. Я присела за стол, а домовой открыл шкафчик, возился там с баночками и кастрюльками. «Чай пить будем мой любимый, липовый. С медом. Любишь липовый?» Я равнодушно пожала плечами. «А чего же нет? Давай липовый». «Его главное правильно заварить», — объяснял Трофим. «Нам на двоих понадобится примерно 2 столовые ложки». Он демонстративно зачерпнул сушеный цвет из банки и высыпал в маленькую эмалированную кастрюльку. Туда же добавил 0,5 литра воды, взяв ее ковшиком из ведра. «Для чая воду лучше брать родниковую. У нас в лесу есть крыница хорошая. Якуб, если в добром настроении, бывает, сходит, а если нет, так шикает на меня, чтобы воду из-под крана брал». Я понимающе кивнула. «Далее. На быстром огне доводим до кипения как можно скорее, а как забулькает, так огонь надобно почти совсем убрать и ждать еще 10 минут, чтобы цветы заварились. Потом полученный отвар выливаем через ситечко в чайничек, предварительно сполоснутый кипятком. Туда же добавляем 2 ложки меда и оставляем под крышкой, чтобы чай еще чуть притомился. И тогда уж можно пить». «Я читала, что мед нагревать нельзя». «Отчего это?» Трофим удивленно уставился на меня. «Не помню. Вроде при добавлении меда в кипяток он теряет свои полезные свойства». «Ерунда!» – беспечно махнул рукой Трофим. «Главное, чтобы вкусовые не потерял. А липовый чай без меда, что бутерброд без масла». Так, переговариваясь о всякой ерунде, мы дожидались, пока заварится чай, разливали его по кружкам и пили в прикуску с баранками. На кухне, окутанной теплым светом свечей, было уютно. Чай распространял приятный аромат. Мы говорили о жизни в деревне, ее прелестях и трудностях. «И кроме тебя, сколько в поселке домовых?» – спросила я, отставляя в сторонку пустую кружку. «Еще 2, и у Томки Воструха живет». «Кто?» «Воструха. Тоже домовой, только женщина. А если мы скорее за хозяйство отвечаем, то у нее специализация более узкая. Имущество стережет. Назвали Вострухой, потому что слух у нее такой острый. Куда твое дело? Живет под печкой, но любой шорох слышит. Грабители еще только к дому приближаются, а Вострюха уже чует их и знает про намерение. Тогда она либо опрокинет бутыль с маслом на пол, воры поскользнутся и поднимут шум, либо начнет выть из-под печки так, что у чужаков мороз пойдет по коже, и они сбегут. На подобные выдумки Вострюха шустра. А что? Томка одна живет, еще и на особицу, хоть и ведьма, а все одно старая. А когда защищать добро не от кого, то Вострюха берет на себя другие обязанности по дому, те же, что и у домовых. «А вы с ней дружите?» «Еще чего не хватало», — возмутился Трофим. «Вредная баба, как и хозяйка ейная». «Правильно говорить, ееная», — отметила я. Домовой уставился на меня с недоверием, потом увидел, что я еле сдерживаю улыбку, и фыркнул. «Университетом не заканчивал». Вдруг за окном промелькнули темные тени, и мы замолчали, обернулись и посмотрели в окно, потом друг на друга. Тени от свечек плясали на стенах, словно живые существа, и вмиг это стало не интересным эффектом, создающим атмосферу уюта и загадочности, а тревожным и опасным признаком. «Трофим, что там?» «Может, и ничего. Ветер усилился, ветки деревьев во дворе колышет. Иди в комнату, я сам посмотрю». Я недоуменно глянула на Трофима, но тот жестом маленькой ладошки показал: «Давай, давай, иди уже». Я вышла из кухни, оглянулась по сторонам. Комната тонула в тенях. Свечей, горящих на подоконнике, было недостаточно, чтобы осветить ее всю. Подошла к окну, посмотрела на костер, пылающий во дворе. Ветер, правда, усилился. Он нещадно рвал пламя и пытался раскидать дрова. Мне это не нравилось. Выйти, что ли, поправить? Или Трофиму показать? Внезапно во дворе мелькнул темный силуэт. Один, другой. Что это? «Трофим, иди сюда! Тут что-то происходит!» Я обернулась и в дверной проем увидела домового. Тот прильнул к стеклу кухонного окна, пытаясь рассмотреть, что происходит во дворе. Головой примял занавеску так, что она коснулась оранжевого лепестка свечи. Ткань почернела по краю и загорелась. Маленький огонек разрастался и лизал штору, поднимаясь все выше. Все произошло так быстро, что я даже не успела среагировать. Трофим увидел, что происходит, сорвал занавеску с карниза и принялся затаптывать огонь ногами. В это время в окно возле меня сильно застучали. Я глянула сквозь стекло и увидела Егора. Вернулся. Слава Богу! И очень вовремя.